Глава 13, в которой мистер Боткин в высшей степени ошеломлен эффектом собственных интриг. Злополучная пишущая машинка отправляется в утиль, а мисс Эппл продолжает сражаться за Сент-Леонардс. На месте дальнейших событий Оливия отсутствовала не более 5 минут, но когда она влетела в кабинет директрисы, то застала там настоящее побоище. Всюду валялись обрывки бумаги, стол усеивали осколки стекла и гипса, и на ковер капали чернила из разбитого письменного прибора. Изречение «спасаем, чтобы быть спасенными», висевшее на стене, оказалось разодрано в клочья, бюро перевернуто. Энни, корчившаяся в пламени объявшего ее безумие, методично крушила тростью директрисы хлипкий секретарский стул и, дыша тяжело, с присвистом, как астматический больной во время припадка. Кричать она уже не могла, и лишь горловые звериные вопли продолжали сотрясать ее грудь. Покончив со стулом, Энни переключилась на пишущую машинку и лупила по ней крепкой буковой тростью с таким остервенением, будто имела к несчастной личные счеты. Оливия и сама недолюбливала механическую упрямицу, никак не желавшую ей покориться, но такого бесславного конца фрау Дюрабель, как прозвали машинку в приюте, конечно же, не заслуживала. Примечание. Имеется в виду немецкая пишущая машинка «Триумф Дюрабел». Конец примечания. В дверях сгрудился весь персонал Сент-Леонардса, включая и доктора Гиллеспи, и кухарку, и на лицах присутствующих читались растерянность и беспокойство. Дети толпились в коридоре, самые отважные заглядывали в кабинет, хотя внутрь никто из них не входил. Наконец, трость выпала из рук Энни. Расправа над печатной машинкой лишила ее последних сил, и на смену ярости пришли сухие рыдания. Девушка упала на колени, обхватила себя руками и принялась раскачиваться, словно баюкала свое тело, терзаемое невыносимой болью. В этот момент мисс Эппл сочла, что худшее миновало. «Энни, милая, иди ко мне!» Директриса бесстрашно направилась к девушке и попыталась помочь ей подняться. «Все позади, милая, все хорошо. Мы во всем разберемся, все поправим, все пройдет, все наладится, вот увидишь». Это было ошибкой. Распрямившись точно пружина, Энни оттолкнула мисс Эппл, и та упала на кресло для посетителей, подвернув здоровую ногу и тоненько вскрикнув. «Не смейте! Не смейте меня трогать! Вы! Именно вы! Вы ужасная женщина!» От охватившего ее гнева Энни, казалось, не находила слов и повторила сиплым, сорванным от недавних воплей голосом. «Не смейте! Даже не смейте прикасаться ко мне!» «Я же все о вас знаю, все! Вы прикидываетесь святошей, дурите всех, а на самом деле... О, я все расскажу полиции, будьте уверены, отправлюсь туда с самого утра, и не только расскажу, у меня есть что им показать! Вы разрушили мою жизнь, и за это я вас уничтожу! Вы пожалеете о том, что сделали, пожалеете как никогда и ни о чем еще не жалели!» «Энни, детка, о чем ты говоришь?» — ужаснулась директриса. «Прошу, позволь мне помочь тебе». «Я вас уничтожу!» Повторив угрозу, Энни поднялась, пошатываясь от вновь разгорающейся ярости, и теперь стояла посреди кабинета, растрепанная в грязном измятом платье с багровеющим шрамом на перекошенном лице. «Отомщу вам за то, что вы лишили меня моей жизни, лишили всего, отобрали мою жизнь, украли ее у меня, мою жизнь, мою!» Сжатым в пароксизме ненависти кулаком она начала бить себя в грудь и прекратила, только когда кто-то из детей расплакался от испуга. Энди, заслышав детский плач, впервые выказал какие-то эмоции, прижался к Оливии теснее и зашептал, щекоча ей шею дыханием. «Отобрали, обокрали, обокрали, отобрали». «Почему здесь дети? Уведите их, сейчас же кто-нибудь!» Распорядилась мисс Эппл, и от ее строгого окрика младшая гувернантка засуетилась. Мисс Гриммит без промедления вытолкала самых любопытных, схватила за руку перепуганную Дики, прикрикнула на тех, кто не желал подчиняться, послышался удаляющийся плач, возбужденные голоса, проскрипела лестница над кабинетом, и вскоре все стихло. Резкий тон директрисы отрезвил и Энни. Она почти пришла в себя, перестала пошатываться и даже попыталась пригладить волосы. Однако ничего еще не было кончено. Ярость все еще тлела в ее обессиленном худеньком теле все еще требовала выхода. Энни обвела взглядом всех, кто столпился у дальней стены, и улыбнулась им почти спокойно, без прежних уродливых гримас. «Я вам всем отомщу», — ласково пообещала она. «Всем до единого? Считали меня дурочкой, да? Вечно шептались у меня за спиной, мучили меня, изводили. Вы все об этом пожалеете. Думали, я не знаю про пожар? Про Вестери Роуд? Про... А, доктор, и вы тоже здесь?» Она вяло помахала ему рукой в издевательском приветствии. «Вы случайно ничего в последнее время не теряли?» Доктор Гиллеспи не проронил ни слова, лишь резко вскинул голову, и темная прядь упала ему на лицо. «Так я и думала!» Энни рассмеялась и хотела еще что-то сказать, но смех внезапно начал душить ее с той же силой, что и недавние рыдания, до всхлипов и судорог, и она все смеялась и смеялась, складываясь пополам и вздрагивая от мучительных спазмов, а потом сорвалась с места и помчалась к выходу, продолжая издавать резкие лающие звуки. Когда она пронеслась мимо мисс Данбар, нежный шелк ее платья коснулся запястья гувернантки и так комично вскрикнула от годливого ужаса, сама от себя не ожидая такой позорной впечатлительности. «Так, немедленно все наверх!» — скомандовала мисс Эппл. «Ее нельзя оставлять одну. Подайте мне трость, мистер Боткин. Благодарю. Мисс Данбар. Нет, вы можете пригодиться наверху. Значит, миссис Мэйси, останетесь с Энди и начните уборку. Мисс Адамсон, вы идете с нами. Вы нравитесь Энни, значит, поможете нам ее утихомирить. Доктор Гиллеспи, если мисс Данбар и мистер Боткин ее поддержат, вы сможете сделать ей успокаивающий укол?» «Нет, нет, что вы. А если у нее опять начнется припадок?» — перепугался доктор. «Может, дать ей порошки?» «Лучше хлорал. Он действует быстрее. Подготовьте все необходимое». Мисс Эппл, опираясь на трость и сжав зубы, будто фельдмаршал, направляющийся в гущу сражения, первой ступила на лестницу черного хода. Остальные последовали за ней, перешептываясь и обмениваясь брезгливыми взглядами. «Ей говорила, что мы с этой еще наплачемся. А если бы пострадал кто-то из детей?» «Я и подумать не мог, что она настолько неуравновешена», — сокрушался побледневший мистер Боткин. «Несчастное дитя, она же совершенно не в себе. Ну, совершенно!» Только мисс Лавендер выглядела чем-то довольной. Доктор же с крайне озабоченным видом хрустел пальцами и казался погруженным в себя. Когда он свернул к медицинскому кабинету, Сент-Леонардс снова огласили вопли Энни. Теперь в них слышалась не ярость, а предсмертный ужас, и все ускорили шаг, наступая друг другу на пятки. «Живо запритесь в классной комнате и не выходите оттуда!» Перегнувшись через перила, крикнула мисс Данбар детям, столпившимся в коридоре второго этажа. «Кэти, Сьюзен, Дебора, вы за старших, и кто-нибудь видел мисс Гриммит?» «Тут я, милочка, тут!» Запыхавшаяся мисс Гриммит опередила Оливию, оттеснив ее к перилам, а когда раздался новый мучительный вопль, вздрогнула. «Да что ж она так голосит-то? Ну, как грешники в аду, честное слово!» Энни обнаружили в коридоре. Обхватив себя руками, девушка рыдала от страха и омерзения, била ладонями по подолу платья, стряхивала с волос что-то невидимое и вновь истошно завизжала, оглушив всех на пару секунд, когда через порог ее комнаты перебрался довольно крупный представитель семейства Арахнит и пополз в ее сторону. Увидев Оливию, она кинулась к ней и прижалась так же тесно, как недавно Энди. Уткнув заплаканное лицо ей в шею, Энни молила, задыхаясь и всхлипывая. «Убейте их! Умоляю, убейте! Они там! Они везде! Они ползут ко мне! Я знаю!» Мисс Данбар вошла в комнату Энни и сообщила презрительно. «Всего-то парочка пауков. Было бы из-за чего так вопить». Мисс Эппл, решившая держаться в стороне, чтобы не вызвать у Энни новый припадок, послала Оливии красноречивый взгляд. Подоспел и доктор, в руках он держал флакон темного стекла и синюю чашку, в которой мисс Данбар с неодобрением узнала свою любимую. «Энни, тебе нужно отдохнуть». Оливия неосознанно скопировала мягкую строгость директрисы. «Не годится так себя изводить. Давай-ка я уложу тебя и побуду с тобой, пока ты не уснешь. А когда проснешься, мы обсудим твой портрет. Хочешь?» «Правда?» — «А вы не обманете?» Энни, всхлипнув, улыбнулась сквозь слезы, но, посмотрев на свою комнату, снова забилась в ее руках и, приблизив к ней воспаленное, покрасневшее лицо, умоляюще зашептала. «Пожалуйста, пожалуйста, только не забирайте меня там, только не там, умоляю, только не там!» «Давайте уложим ее в гостиной», — предложила младшая гувернантка. «Там тихо и свежо, устроим ее на диванчике, а комитетских примите у себя в кабинете», — обернулась она к мисс Эппл. «Во время обеда мы там все уберем и принесем новые стулья». «Благодарю, мисс Гриммит», — директриса согласно кивнула. «Именно так мы и поступим. Мисс Адамсон, ну что вы опять стоите столбом?» — прошипела она. «Вниз! Ведите ее вниз!» Убедившись, что никто не собирается запирать ее в одной комнате с пауками, Энни окончательно размякла. Последняя вспышка истощила ее силы, и она продолжала цепко сжимать ладонь Оливии, точно находилась в стане врагов и нашла единственного союзника, и уложить себе на диван позволила только ей. Хлорал, разведенный в чашке воды, она согласилась принять лишь из ее рук, отпихнув и доктора, и мисс Эппл, и усеяв влажными пятнами измятое платье. Лекарство подействовало быстро, и когда Энни, свернувшись калачиком, наконец затихла, все вздохнули с облегчением. «Уснула», — подтвердил доктор, измерив ее пульс. «И лучше ее не беспокоить до утра». «Ну, кому еще успокоительного?» Попытался он пошутить, но то ли засмеялась, то ли всхлипнула только мисс Гриммит. Похлопав себя по рыхлым щекам, чтобы взбодриться, она предложила. «Может, развернуть достопочтенных восвояси, сказать им, что в приюте скарлатина, а, мисс Эппл?» «Еще чего. Не болтайте чепухи, мисс Гриммит», — устало воспротивилась директриса. «Я не позволю ни Энни, ни кому-либо другому лишить Сент-Леонардс шанса на спасение. Мы справимся, вот увидите. Иного выхода у нас нет». До визита членов комитета оставалось не более четверти часа. Только величайшим самообладанием мисс Эппл и ее соратников можно было объяснить тот факт, что попечители Сент-Леонардса встретили в приюте как подобает. Краткий промежуток времени, что оставался до их визита, был использован настолько эффективно, насколько это вообще было возможно, и походил на слаженную операцию под предводительством главнокомандующего. Осколки смели, чернила вытерли, искореженную фрау Дарабель Оливия лично, стараясь не обнаруживать своего ликования, отнесла в чулан и сунула в самый дальний угол, к неудовольствию сонных пауков, свивших там лохматую паутину. Заплаканных детей умыли и переодели, впечатлительную Эмили утешили обещанием сделать распорядительницей следующего чаепития у леди Аннабель, а стол в малой гостиной, служивший прежним хозяевам вместительной гардеробной, сервировали личным фарфором директрисы и даже расставили там свечи в бронзовых шандалах, которые так, кстати, обнаружились в чулане. Только Табита, баюкавшая свой выводок в шкафу, так и не простила людскому племени визгливого переполоха, и всякий раз, если кто-то отворял дверцу, вздымала на спине драконий гребень и принималась шипеть. Когда сэр Джеймс Фицгеверит, потомственный меценат, страстный поклонник быстроходных автомобилей, и, вероятно, будущий член парламента, а также три его спутницы, леди Аделаида Ливси, леди Уорли Хантингтон и леди Барбара, все как одна одетые, подчеркнуто скромно и непритязательно, ступили под своды Сент-Леонардса, то их встретила чинная процессия, с довоенным шиком выстроившаяся рядком в просторном холле. Лампы в форме морских раковин струили со стен мягкий желтоватый свет, и вспыхивала тысячи огней люстра под потолком, и сияли радушием улыбки персонала и старших воспитанниц, одетых в скромные фланелевые платья с кружевными пелеринками. Приветствовал попечителей и мальчишечий отряд мистера Боткина. Трое вышли из шеренги, старательно чеканя шаг, и вручили дамам букеты, составленные мисс Эппл, с большим вкусом из остатков по дешевке, купленных у цветочника. Мальчики, вручая подношения, с эдвардианской церемонностью склонили прямые спины в поклоне, и достопочтенные леди тут же растрогались, защебетали, затормошили бедняк, которые вернулись в строй совершенно пунцовыми. У лестницы на приставном столике лежали альбомы, перевязанные пышными бантами. И кроме них нарядные свертки со всякой всячиной, вышитыми закладками, кошельками, чехольчиками для очков и театральных биноклей. Достопочтенные устремились к подаркам с детским восторженным пылом, который несколько охладила выходка Приси. Той наступили на ногу, и девочка, не сдержавшись, привычно дала волю языку. Непристойное словечко, выкрикнутое звонким голоском Приси, заставило дам-попечительниц вздрогнуть. Лучезарно улыбаясь, мисс Эппл, не моргнув глазом, пояснила. «Вынуждена просить вашего снисхождения. Девочка переволновалась. Бедное дитя у нас недавно. Она еще не усвоила правила поведения. Для этого требуется время». «Не только время, но и система справедливых наказаний». Впервые подал голос сэр Джеймс, который до сих пор стоял в стороне и умиляться ни подарком, ни теплой встречи не спешил. «Мне известно, что у вас они не в ходу. И вот результат — полная распущенность при полной же вседозволенности». «Все верно, сэр Джеймс. Мы не приемлем телесные наказания. Мы стараемся обращаться к разуму ребенка, а не формировать в нем страх перед болью и унижением. Мы поддерживаем и наставляем, а не грозим детям, занесенной над их головами, фирулой». Примечание. Фирула, розга, хлыст — инструмент для наказания провинившихся учеников, используемый в античности и средневековье. Конец примечания. «Но разве это не оправдано в некоторых безнадежных случаях?» Одна из дам отложила подарки, повернулась к мисс Эппл и окинула ее изучающим взглядом от пучка седых волос до каучукового набалдашника трости. «И разве подобную систему не используют в лучших учебных заведениях, как эффективную меру, которая идет во благо подрастающему поколению?» «При всем уважении, леди Аделаида, мы в Сент-Леонардсе считаем, что безнадежных случаев не бывает, бывает мало любви и заботы. А что до лучших учебных заведений...» Мисс Эппл развела руками и примирительно заключила. «Не нам об этом судить. Сент-Леонардс всего лишь маленький, но превосходно отлаженный механизм, позволяющий детям получить шанс на лучшее будущее. Разумеется, с вашей уважаемой попечителей поддержкой, которую вы столь щедро нам оказываете». И она с достоинством склонила голову. Мягкий, уклоняющийся от конфронтации тон директрисы не скрывал категоричности ее слов. Стало совсем тихо. Детей вслед за Приси постепенно увели в игровые классные комнаты. В холле, кроме комитетских, остались только мисс Эппл, старшая гувернантка, мисс Данбар и Оливия с доктором Гиллеспи, который держался в некотором отдалении. «Так вы полагаете, в Оксфорде, Кембридже, Итоне и еще сотни другой школ работают сплошь некомпетентные люди, получающие удовольствие от использования розок?» — фыркнул сэр Джеймс, раскачиваясь с пятки на носок и не удостаивая директрису даже взглядом. «Я полагаю, что не везде, но во многих местах дела обстоят именно так, как вы сами и сказали, сэр Джеймс. И, предвосхищая ваши дальнейшие вопросы, да, я твердо убеждена, что эта варварская система должна была остаться в мрачном средневековье, а никак не последовать в наш просвещенный век, маскируясь под соблюдение традиций. Мы же отказались от таких пережитков, как суд поединкам. По-вашему, Ордалии тоже стоит возродить и заново внедрить в судебную систему?» От подобной дерзости у леди Аделаиды раздулись ноздри, тогда как леди Уорли Хантингтон и леди Барбара, молоденькие, не старше 25 лет, согласно закивали, и мисс Эппл, вдохновленная их поддержкой, продолжила. «Прогресс, сэр Джеймс, принимает форму не только замены конных экипажей автомобилями и появления кинематографа и трансатлантических перелетов. Настоящий прогресс — это изменение отношения в обществе к самым незащищенным социальным стратам, к детям и старикам. Я позволю себе напомнить тот факт, что ваш светлой памяти отец был ярым противником грубого обращения с детьми. Именно он написал и утвердил устав Сент-Леонардса, которому мы неукоснительно следуем. Но это непростительно, что мы так долго держим вас в холле», — спохватилась мисс Эппл. «Давайте же скорее поднимемся наверх. Прошу за мной. И не забывайте, после обеда для дам подготовлен небольшой сюрприз». На подгибающихся ногах Оливия в арьергарде процессии последовала к малой гостиной. Уж ей-то о сюрпризе, да еще не после обеда, а во время оного, было известно больше прочих. Не поднимая глаз, чтобы не выдать себя, она плелась по лестнице, скрываясь за широкой спиной мисс Данбар, и всерьез раздумывала, не сымитировать ли эпилептический припадок. Почему-то казалось, что из-за всех треволнений этого дня он может получиться весьма убедительным, но вот отложат ли из-за него обед? Крайне маловероятно. И пена. Захватить с собой мыло она не догадалась. «То, о чем вы с таким задором рассуждаете, прекрасная утопия на глиняных ногах. Вы пытаетесь вместо крапивы вырастить мирт, но попытки эти вряд ли увенчаются успехом, если вы и дальше будете игнорировать общепринятые устои», — продолжал кипятиться сэр Джеймс, роняя слова с подначивающей надменностью. Однако мисс Эппл, разгадав его маневр, держалась превосходно. Примечание. Вместо крапивы вырастить мирт. Из книги пророка Исаии, глава 55, стих 13. Конец примечания. «Приношу вам свои извинения за неподобающее поведение, мисс Безивуд», — обратилась она к леди Аделаиде Ливси. «Разумеется, девочка будет наказана во избежание повторения подобного. Мне, должно быть, следует воспользоваться щеткой для волос. Как считаете, розги-то, жалость какая, запрещены приютским уставом?» «Ну, не будьте к ней так уж строги. Достаточно на пару дней оставить ее без ужина», — немного оттаяла достопочтенная попечительница. «В этом возрасте дети особенно несносны. Как вспомню своих сыновей, в школе на них живого места не было. Теперь же оба уважаемые члены общества, хотя, конечно, сравнивать не годится. Правда?» «Само собой, леди Аделаида, само собой. Какие уж тут сравнения», — сухо кивнула мисс Эппл. По дороге к персоналу присоединился мистер Боткин. В безукоризненно отглаженном костюме, с бравой выправкой морского офицера, он до смешного напоминал упитанного голубя, хотя выглядел, надо признать, весьма представительно. Оливия заметила, как сэр Джеймс благосклонно ему кивнул и получил подобострастный кивок в ответ. Дальнейшее Оливии виделось словно в тумане. Рассеянный свет ламп, блики свечного пламени на серебре приборов, взволнованные воспитанницы в белоснежных передниках, прислуживающие за столом, и перекошенные лица достопочтенных, когда те попробовали суп и потянулись за салфетками. Мистер Боткин и мисс Данбар в этот момент переглянулись и дружно отодвинули тарелки. На щеках мисс Эппл расцвел горячечный румянец. Суп унесли, стол опустел, но на помощь директрисе пришла улыбчивая леди Барбара, дама весьма современных взглядов, ведущая собственную колонку в одном из женских журналов. «Скажите, мисс Эппл, отчего вам в голову пришла мысль обучать детей именно вышивке? Все эти чудные домики, куклы, не поймите меня неправильно, но разве мастерство создавать красивые вещи востребовано в той среде, куда предстоит вернуться вашим воспитанникам? Разве не лучше было бы обучать их простым ремеслам, которые дадут им честный кусок хлеба в будущем?» «Я понимаю, о чем вы, леди Барбара, и благодарна вам за этот вопрос», — кивнула мисс Эппл. «Однако в нем самом уже содержится ответ. Будущее. Мы привыкли думать, что оно будет именно таким, каким нам хотелось бы его видеть. Но, как показывает практика, мир неудержимо меняется. И нам сейчас сложно это представить, но многие простые ремесла канут в небытие уже на наших глазах. Готовить девочек к роли прислуги значит лишить их возможности утвердиться в новых реалиях на более выгодных для себя условиях. Вот уже 8 лет, как женщины получили полное избирательное право, а до сих пор в приютах для девочек только одна дорога – в служанки, в прачки, на фабрики. Несправедливо, вы не находите? Это же касается и мальчиков. Лудильное, бандарное мастерство, плетение корзин – эти навыки их не прокормят или же оставят на дне новых экономических моделей общества. Будущее принадлежит тем, кто смотрит вперед, а не назад. Надеюсь, вы согласны со мной. «Мы стараемся дать детям большее, леди Барбара, и весьма преуспели в этом. Каждая выпускница Сент-Леонардса получает множество предложений от лучших ателье Лондона. Например, мисс Грейсон, окончившая обучение в позапрошлом году, была приглашена для работы над платьем принцессы Марии, что служит доказательством эффективности нашей стратегии. Моим девочкам не придется идти на фабрику или скрести полы. Кроме того, многие из них стремятся продолжить образование, в том числе и классическое. Для этих целей у нас учрежден внутренний фонд. А что касается красивых вещей, как утверждал поэт, радость прекрасного вечна, и невозможно с ним не согласиться, не так ли? Примечание. Джон Китс. «В прекрасном радость вечная живет». Перевод Палий. Конец примечания. «Труд фермера или кухарки поддерживает нашу плоть, а красивые вещи не только услаждают наш взгляд, они укрепляют душу. Я убеждена, что это ничуть не менее важно. А как думаете вы, господа попечители?» «О, я полностью с вами». «Я думаю, мисс Эппл», — перебил сэр Джеймс леди Барбару, «что труд вашей кухарки вряд ли сегодня поддержит нашу плоть. Не ожидал, что вместо еды нас будут угощать лишь сомнительными и опасными сентенциями». «Насчет обеда. Справедливое замечание, сэр Джеймс», — согласилась мисс Эппл. «Но что такого опасного вы усмотрели в моих словах? Мисс Адамсон, спуститесь на кухню, узнайте, почему возникла заминка», — попросила она спокойно, но когда наклонилась к уху Оливии, то прошептала с отчаянием. «Поживее, умоляю, вы же видите, мы катимся в пропасть. Что, они там все умерли, что ли?» Когда Оливия выходила, директриса, не сдавая позиций, продолжала сражение. «Так о какой опасности вы говорите, сэр Джеймс? Надеюсь, вы не имели в виду, что образованные женщины, крепко стоящие на ногах, могут представлять угрозу для общества? Боюсь, не только я, но и леди Астор, и премьер-министр Болдуин, и Ллойд Джордж». На кухне Оливия застала миссис Мэйси, младшую гувернантку обеих, в сильнейшем замешательстве. Мисс Гриммит вываливала в помойное ведро содержимое кастрюль, а кухарка обжаривала тосты и бранилась так яростно, что кусочки хлеба подскакивали на сковороде. Заглянув в керамическую миску, стоявшую на столе, Оливия увидела не слишком аппетитную смесь мясных консервов и вареных желтков. «А что еще мне делать прикажете?» — вскинулась кухарка. «В кладовой консервов было, кошка не наестся. Я вам не Иисус, пришлось выдумывать на ходу. Подадим французский тост с паштетом, намажем тонким слоем, чтобы всем хватило, и ничего, съедят, не облезут, главное до десерта добраться». Однако ни до французских тостов, ни до десерта дело не дошло.